Глава, которую читателям, незнакомым с догматическим богословием, можно пропустить. А какие старики были в те советские времена? Один мой знакомый старообрядец рассказывал, как однажды его, сотрудника Центрального управления Древли Православной Церкви, направили в областной город. Куйбышев или Свердловск значения не имеет по каким-то их сокровенным старообрядческим делам. Сначала, как и положено, мой знакомый направился в облсполком нанести визит местному уполномоченному по делам религии. Иван Спиридонович Толстопятов, так звали уполномоченного, усадил московского гостя у себя в кабинете и подробнейшим образом выспросил о цели его приезда, о состоянии дел в старообрядческих согласиях. Дотошно поинтересовался даже южноамериканскими общинами. И лишь узнав все для себя необходимое, рассказал, как добраться до улицы Клары Цеткин, где располагалась местная беспоповская церковка. Распрощавшись с Иваном Спиридоновичем Толстопятовым, мой знакомый отправился в город и вскоре нашел эту улочку, а на ней покосившийся деревянный дом, переделанный в храм с луковкой и крестом. Рядом на завалинке сидел дед лет под 90 с аккуратной окладистой бородой и, как положено, в полукафтане. Дед грелся на солнышке и молился. Тянул между пальцев кожную старообрядческую четку, лестовку. Смотрел он на приближающегося незнакомца с полным, хотя и вполне благодушным безразличием. На своем веку этот дед все перевидал. «Здравствуй, отец», — поприветствовал его мой знакомый. «Ну, здорово, коль не шутишь. А ты, видно, здешний наставник?» «Вроде так», — не стал возражать дед. «Ну и как вы тут спасаетесь? Народ в храм ходит?» «Старики ходят». «А молодежь?» «А молодежь все больше по танцам да в кино». «Да. А кроме вас и патриаршей церкви, кто еще в городе есть?» «Да каждой твари по паре», — философски отвечал старик. «И мы... И никониане, и католики, и баптисты, и иудеи, и мусульмане. А над всеми нами единый и неделимый Иван Спиридонович Толстопятов».